Пир в честь спасителя принцессы три толстяка закатили великолепный, и приглашено на него было столько гостей, что зала подходящих размеров во дворце просто не нашлось. Но потому празднество решено было проводить на свежем воздухе. Королевский парк был заставлен длинными рядами столов, за которым сидела вся родовая знать Дюлока, успевшая прибыть на пир, и иностранные гости. Для детей, которых было немало на этом празднике жизни, столики стояли отдельно. Около них хлопотали няньки, горничные и поварята, подтаскивающие к столам конфеты, фруктовую воду, торт, пирожные и прочую выпечку. И, разумеется, охрана, которая старательно притворялась кустиками. После похищения принцессы правители Дюлока утроили осторожность, и даже у клоунов, веселивших детвору, нет-нет да выглядывали из-под шутовских нарядов острые кинжалы, а глазки словно рентгеном просвечивали каждого, кто приближался к столам малышей. Национальному герою Дюлока отвели самое почетное место рядом с триумвиратом. Гигант горой возвышался над столом по правую руку от Трусарди, изредка кидая взгляды на противоположную сторону стола, занятую наиболее именитыми гостями королевства. Ими оказались его величество Ланс I и его венценосная супруга Фиона. Пир начался. Было сказано уже немало хвалебных слов в адрес новоиспеченного герцога Гаврилы Великолепного. Было выпито за его здоровье море вина, и с каждым тостом в честь национального героя Дюлока лица Ланса и Фионы багровели все больше и больше. Не в восторге от нового герцога была и фея крестная Мелюзина, сидевшая рядом с Фионой. Волшебную палочку она от греха подальше засунула за пояс на манер кинжала. Но даже вилка в ее руках начинала искриться, когда звучала очередная здравица в адрес Гаврилы Великолепного. Около феи крестной сидел ее сын, ненаследный принц Чарминг из соседнего королевства. Внешне он был совершенно спокоен, но Денис периодически ловил на себе его взгляд, пронзительный, оценивающий взгляд киллера, обдумывающего, как бы половче завалить клиента. Впрочем, этот кадр ликвидатора нулевого уровня не баловал. Его гораздо больше занимал Ланс, бывший дружок, с которым они столько лет бузили в Академии ЛТПМ и побывали не в одной заварухе. Ланс, который был свидетелем на его свадьбе с Катран и теперь работал на темного мастера. А вот нервишки у его величества ни к черту. На очередном тосте в честь герцога Гаврилы Великолепного, вместо того, чтобы взяться за кубок, Ланс подтянул себе блюдо с зажаренным целиком на вертеле барашком, вонзил ему под лопатку кинжал и с самым зверским видом повернул в ране клинок, мечтательно глядя при этом на Дениса. Юноша тоже решил показать, как любит бывшего дружка. «Мне понравилось, как вы разделываете барашка, ваше величество», — пробасил гигант. «А в моих краях это делается проще». Жертвой юноши стало огромное блюдо с жареным кабаном. Со взмаху вогнав два толстых пальца в ноздри пятачка, Денис приподнял им тушу, выхватил кинжал и перерезал дикой хрюшке горло, выразительно глядя на Ланса. Заметив, что почуявший неладный триумвират заволновался, Денис сменил выражение лица и подчеркнуто ласково улыбнулся бывшему другу. Тот не менее ласково улыбнулся Денису в ответ и отодвинул блюдо с барашком в сторону. На освободившемся месте прямо из воздуха материализовались закованные в латы мечники-крестоносцы 2-сантиметровой высоты. «Он что, сам с собой в Героев 3 решил сыграть?» — удивился Денис, вспомнив их совместные студенческие забавы. «Лансик, да ты в детство впадаешь. Не рановато ли?» Как оказалось, Ланс просто решил устроить себе психологическую разрядку. В руках мечников появилась уродливая фигурка тролля, которую вояки деловито потащили на сооружаемый такими же микроскопическими, как и они сами, монахами костер. Для всех нормальных людей это был именно тролль, но не для Дениса. Сквозь магический морок он прекрасно видел, что в руках мечников извивается миниатюрная фигурка Гаврилы Великолепного. «Вот сволочь!» — разозлился юноша. «Хрен тебе, а не мое комиссарское тело! Магией вуду заниматься не дам!» Ликвидатор нулевого уровня отодвинул в сторону блюда с кабаном. На его стороне стола появилась орда големов, горгулей, гремлинов и магов. Зашуршали крылья, поднимая воздух каменных птиц. Мастера-гремлины крутанули свои кистени на металлических цепях, выпуская из них молнии. Огненные стрелы пронзили сразу кучу рыцарей, а на оставшихся в живых воинов ланса сверху спикировали горгульи. Часть из них начала терзать монахов противника, часть — отбивать тролля Гаврилу. Им это удалось. 4 горгульи подхватили за руки и за ноги освобожденного пленника и потащили его на половину стола Дениса. Ошеломленный внезапной контратакой ланс несколько мгновений хлопал глазами на уже практически проигранном поле боя. Затем в нем заиграла ретивая, и он принялся наращивать свои войска. На помощь мечникам и монахам пришли бравые алебардчики, королевские грифоны, рыцари и вооруженные арбалетами стрелки. Денис долго не остался, призвав на помощь своим воинам нагов и джиннов. А спасенный тролль превратился в гиганта и начал руководить войсками ликвидатора нулевого уровня, сам лично не ввязываясь в драку. И закипела битва. Накал страстей был таков, что пробрало даже добродушную троицу, перед самым носом которой разворачивалась баталия. Турсарди, Балдео и Бывалини начали делать ставки. На Дениса они были выше. Национальный герой Дюлока шел по цене 3-1 по сравнению с его величеством, что еще сильнее разозлило Ланса. Больше всего его бесило, что тактика боя у этого выскочки была как у Дэна. Он начал терять голову и чуть было не призвал к своим войскам ангелов, существ запретных в этом подвластном темному мастеру мире. К счастью, Фиона вовремя сообразила, что хочет сделать ее благоверной, и тычком локотка в бок заставила супруга опомниться. В мире, где все церкви стоят порушенные, и в их развалины рискуют проникнуть только гномы-церквушники, такие вольности чреваты последствиями. «С ума сошел? Прекращай немедленно! Здесь что-то не то!» — еле слышно прошипела она. Но слух у Дениса был великолепный, и он услышал все, слово до слова, хотя и находился с другой стороны стола. Ланс опомнился. А вот то, что сам Денис чересчур увлекся, ликвидатор нулевого уровня понял, когда почувствовал на себе щупальце магии бывшего дружка, сканирующей его ауру. Оно искало его. Не Гаврилу Великолепного, а именно его, Дениса, под скорлупой Гаврилы. Искала и не находила. Тело Гаврилы, плоть от плоти и кровь от крови уроженца этого мира, служило ликвидатору нулевого уровня великолепной защитой. Но надо было дополнительно подстраховаться. «Забавная игрушка», — улыбнулся Денис. «Первый раз в такую играю. Так интересно!»